Вдруг перед внутренним взором промелькнули картинки воспоминаний, которые совершенно точно не были моими. Я видел лес, такой же, который сейчас раскинулся вокруг нас, но неуловимо другой. Деревья тянулись к небу могучими стволами, цеплялись за облака ветвями, а между ними в тенях стояла фигура огромной кошки, которая смотрела на меня светящимися глазами. Ее шерсть покрывала кровь, но это меня не пугало. В следующее мгновение видение растаяло, словно его и не было. Я убил человека, не сразу понял, что сказал это вслух. «Знаю», — тихо ответила девушка, даже не вздрогнув, а потом зашептала горячо мне в шею, «и вы сделаете это вновь, чтобы выжить, и не смейте винить себя в этом. Слышите?» «Да», — я распахнул веки. «Они пришли сюда, чтобы убивать или умирать», — сдавленно продолжила Нечаева. «Это их выбор, их судьба, а вы не умрете». И на последних словах ее голос стал крепче. Девушка отодвинулась от меня, чтобы заглянуть в лицо. Я заметил, что глаза Арины Родионовны блестят от слез. Отец сказал, что объявили о первом бое у озера. Я побежала туда. «Это опасно», — начал было я. «Я успела к самому финалу», — продолжила она, словно не слыша меня, и видела. «Не стоило», — я мягко погладил ее по волосам. Арина странно на меня посмотрела, словно решаясь что-то сказать, но закусила губу и качнула головой. «Мне жаль, что я недостаточно сильна, чтобы стать с вами рядом. Не думайте об этом», — заволновался я. «Все хорошо. Вы, наверное, очень устали после дуэли», — произнесла Нечаева, словно опомнившись. «Вам нужно отдохнуть, Павел Филиппович». Она отпустила меня, отошла на пару шагов, убрала руки за спину и взглянула на свои испачканные в траве ступни. «Вам не стоит приближаться к местам поединков. Вас может случайно зацепить. Те люди ведь не были людьми», — сказала она, будто размышляя вслух. «Они были безумны. Вы не должны были этого видеть. Прошу, не думайте об этом». «Хорошо», — внезапно согласилась моя помощница и кивнула для верности. «Увидимся после полудня», — уточнил я, и Арина Родионовна робко мне улыбнулась. «С радостью, Павел Филиппович», — тихо произнесла она. «Я пойду. Папенька там, наверное, с ума сходит». Она развернулась и быстро пошла по дорожке, а я стоял и смотрел ей вслед, пока Нечаева не скрылась из виду. Вздохнул и направился к дому. Поднялся по ступеням крыльца, открыл входную дверь и застыл на пороге. В гостиной слышались голоса, и один из них был мне знаком. Я поморщился, и все же вошел в дом. В гостиной сидели моя мачеха, Софья Яковлевна, и Свиридова. И едва я вошел, на лице Елены Анатольевны мигом проступила тревога. «Как вы, Павел Филиппович, целы?» Девушка не дала мне ответить. Вскочила с кресла, подбежала ко мне и крепко стиснула в душных объятиях. «Искупитель, я так рада, что ты жив», — прошептала она, достаточно громко, чтобы это услышали остальные, находящиеся в комнате. Я поморщился. «Все хорошо, Елена Анатольевна, не могли бы вы?» Свиридова поспешно отстранилась, отступила на пару шагов и цепко осмотрела мою одежду, как мне показалось, на предмет пятен, которые могли перейти на ткань ее платья. Она выглядела безупречно. Я не мог не заметить, как начищены оказались ее элегантные ботинки с острыми носами. «Простите, Елена Анатольевна», — продолжил я, — «дуэль немного меня измотала, и я хотел бы отдохнуть». Девушка с готовностью кивнула. «Понимаю вас, Павел Филиппович», — ответила она. «Понимаю, если вы не против». «Не против», — отрезал я, а затем развернулся и направился в свою комнату. И только сейчас мне захотелось смыть чужое прикосновение. На арене я вошел в комнату, затворил за собой дверь, направился в ванную и повернул вентили на кранах. В емкость с шумом потекла горячая вода. Небольшое помещение наполнили клубы пара. Я же сел на край, вынул из кармана телефон, задумчиво повертел его в руке, но все же решил отложить звонок. Вместо этого дождался, пока вода наберется. Неспешно скинул одежду, заметив, что из кармана пиджака выпало что-то. Наклонился и поднял с мраморной плитки полевой цветок, который каким-то чудом остался несмятым. Отчего-то я легко представил, как в мой карман его опускают пальцы Арины Родионовны. Больше было некому. Совершенно точно такого бы не сделала Свиридова. Она даже не наклонилась бы за растением, чтобы сорвать. Цветок пах тонко, почти неощутимо. Я забрался в ванну, рассеянно продолжая вдыхать аромат. Горячая вода быстро сняла усталость, а веки стали тяжелыми. И я задремал, устроив голову на валике из полотенца, которое утроил на бортике ванны. Вопреки нехорошим предчувствиям дурные сны меня не мучили. Я видел что-то светлое, отчего на душе становилось тепло. Словно вокруг меня кто-то наложил множество мурчащих котов, и те забирали себе все переживания. Проснулся я, когда слегка продрог, и я с удивлением заметил, что вместе с остывающей водой ушли волнения о том, что случилось утром у озера. И как я ни пытался, никак не мог воспроизвести эмоции, которые ощущал во время боя. Словно все, что произошло на дуэли, было не по-настоящему, а просто мне пригрезилось. Не то, чтобы я жаждал помнить о случившемся. Наверное, здесь не обошлось без магии Арины Родионовны, пробормотал я, наблюдая, как на поверхности воды плавает потемневший от влаги цветок. Я тяжело выбрался из ванной, вытерся полотенцем, облачился в свежую одежду и распахнул окно, впустив в комнату прохладный воздух. На часах было 10 утра. До дуэли, на которую я собирался попасть, оставалось еще пара часов. Я сел в кресло и включил телефон. С удивлением заметил, что на экране было 2 пропущенных вызова с моего домашнего номера. В душе зародилось чувство тревоги. В животе зашевелился ледяной ком, а волосы на затылке приподнялись. Неужели дома что-то случилось? Я быстро нажал на кнопку вызова. Трубку не брали долго, и с каждым гудком тревога все росла. Но наконец в динамике послышался знакомый голос. Звонят и звонят, а толку никакого. Все равно меня никто не слышит. А Фома вышел и не может вам ничего сказать. Это я, Любовь Федоровна, быстро произнес в трубку. Что у вас случилось? В динамике на несколько секунд воцарилось молчание, а затем Виноградова встревоженно произнесла. Павел Филиппович, я узнала, что такое императорская охота, и что у вас разбирательство с Мининами, и что сегодня был первый бой. Искупитель, я так рада, что вы живы, так рада. Надеюсь, вы не рассказали про это Фоме, с нарастающей тревогой уточнил я. Что ты? Быстро ответила призрак. Зачем ему лишние переживания? Сначала я сама должна была все понять, убедиться, что с тобой все в порядке. Узнали про императорскую охоту из этой вашей призрачной сети? Полюбопытствовал я, чтобы сменить тему разговора. У меня было много времени, уклончиво ответила призрак. Это какой-то ужас. Никогда не подумала бы, что все может быть настолько опасно. Все в порядке, успокоил я Виноградову. Все сложилось удачно, и остался жив. А у вас как дела? В целом хорошо, ответила призрак. Ремонт уже почти закончен. Фома строго следит за всем. А этот новый призрак, которого я отказываюсь называть по имени, скитается по двору. Но рабочих не пугает и не трогает. Во всяком случае, очень старается. Еще приходил Лаврентий Лавович. Пытался разузнать, где вы и как надолго уехали. Потом посветил Фомушке в глаза. Охнул, когда его питерский ногой пнул. Зачем? Удивился я. Но он сам виноват. Незачем было нависать над нашим котиком и колотить молотком по коленке. Он проверял, как у него работают рефлексы. Фома решил, что это что-то неприличное, и начал бурчать, как он это обычно делает. Но я его успокоила, сказав, что это лекарское слово. А как вы узнали о сегодняшнем бое? Не удержавшись, все же уточнил я. Слышала крики двоих Мининых в Межмирье, спокойно произнесла Любовь Федоровна. Безумные и громкие. Правда, они быстро затихли. Видимо, один из некромантов отправил их на другую сторону. Все так, согласился я. Кстати, о Межмирье. Вы можете связаться с призраками из приютов? Мне нужно узнать кое-что. Могу попытаться, осторожно ответила Виноградова. Нет ничего невозможного. На крайний случай, мы можем съездить туда с Фомушкой. Отлично. Вы бы меня этим очень обязали, признался я. А как там ваши домашние? Вежливо спросила бухгалтер, но в ее голосе мне послышалось напряжение. Никто не пострадал, все живы и здоровы. Вот и славно, вздохнула женщина. Я очень переживаю, и не потому, что ты можешь умереть вне дома. Знаю, я ободряюще улыбнулся, хоть и понимал, что через трубку телефона этого не понять. Береги себя, и остальных тоже. Все будет хорошо, сказал я. В дверь постучали. Павел Филиппович, послышался из коридора голос бабушки. Завтрак готов. Было бы славно собраться за столом. От упоминания о еде, желудок напомнил, что перекусить с утра я так и не успел. И я поспешно. Я вам позвоню, Любовь Федоровна, как только узнаю адреса и названия приютов. Буду ждать. Завершил вызов, встал с кресла и направился к двери. Все уже собрались в гостиной. И я с облегчением отметил, что Свиридова покинула наш дом. Прошел к столу, сел в кресло и расправил на коленях льняную салфетку, в уголке которой виднелся вензель первой буквы нашей фамилии. Завтрак уже был подан. Я сам налил в чашку чай, пододвинул ближе пустую тарелку. «Как ты?» – обратился ко мне отец, который казался несколько бледнее обычного. «После боя», – уточнил я, перекладывая на тарелку с большого блюда кружевной блинчик. «Пришел в себя. Ситуация была нестандартная. Хорошо, что мы сумели справиться, и нас больше не захватит врасплох. Те берсерки», – начал был отец, но я его перебил. «Кстати, про бастардов Мининых. Мне нужны адреса и названия приютов, в которых их воспитывали». Я взял небольшую вазочку и зачерпнул ложкой ароматное варенье. «Нашла эту баночку в кладовке», – призналась бабушка, «чтобы дать князю время для раздумий. Этим ягодам лет 30, не меньше. На вид они прекрасны», – похвалил я и положил в рот блинчик. Софья Яковлевна готовила великолепно, и выпечка ей особенно удавалась. Запив угощение чаем, я с интересом посмотрел на отца. Филипп Петрович хмурился. «Хочешь проверить?» Я кивнул. «Есть свидетели, которые могут сказать больше, чем настоятельница или воспитанники, и врать не станут. Их не надо будет подкупать или запугивать. Ты давал клятву», — напомнил отец, — «и нарушать ее не стоит». «Я и не буду нарушать», — ответил я. «Мне просто нужно узнать про бастардов, которых приняли в семью Мининых, и все». Чехов переглянулся со своей супругой, которая едва заметно пожала плечами. «Обязательно надо спрашивать разрешение», — раздраженно уточнил я, не в силах сдержаться. «В семье мы все решаем вместе», — высокомерно обронила Маргарита Ивановна. «В вашей семье вы можете принимать любые решения, но в нашей извольте учитывать мнение остальных носителей фамилии», — холодно процедил я. Женщина поджала губы, но, к моему удивлению, не стала продолжать спор. «Обычно мы не могли найти с ней общий язык. Быть может, от того, что с самого первого дня появления в доме отца она подчеркнуто меня игнорировала. Или все дело было в том, что раз за разом предлагала отдать меня в военный лагерь, когда я начал страдать ночными кошмарами. Даже принесла в дом брошюрки с описаниями закрытых заведений, куда обычно отправляли бастардов и сирот. Я отчетливо помнил, как после каждого моего кошмара она настаивала на том, что там меня научат быть мужчиной. Мне нужны названия приютов», — твердо повторил я. «Приют Святого Федора, Павловский городской и Северский», — ответил начальник охранки. «Всего три», — удивленно уточнил я. «Некоторые дети были на попечении родителей, с полным содержанием», — подтвердил князь. Я взял с блюда еще один блинчик, обмакнул его в варенье и отправил в рот. «Тогда мне нужны еще и адреса семей, проживав», — продолжил я. «Уверен, у тебя они тоже есть». «Ладно», — на удивление быстро согласился отец. «Ты получишь всю доступную информацию». Я доел завтрак и хотел было встать из-за стола, но в этот момент в разговор вновь вмешалась Маргарита. «Елена Анатольевна очень расстроилась, что ей не удалось с тобой поговорить. Она места себе не находила, переживала, и ушла очень расстроенная. Меня должно это беспокоить», — осведомился я, приподняв бровь. «Елена из уважаемой семьи, старшая дочь судьи, и при этом достойная девушка с безупречной репутацией», — чопорно заявила женщина. Я отодвинул пустую тарелку, вытер губы салфеткой и заговорил, чеканя каждое слово. «Наверняка это все очень важно, но бой с берсерками порядком меня измотал, и после возвращения я желал отдохнуть, принять ванну и поспать. Меньше всего мне хотелось развлекать избалованную девицу, которую вы пустили в наш дом. Он такой же мой, как и ваш, Павел Филиппович», — возмутилась Маргарита. «Конечно», — язвительно отозвался я и подошел к каминной полке и развернул рамку со снимком матери так, чтобы изображение было видно всем. «Вы ведь супруга князя, только это не дает вам права навязывать его сыну посторонних девиц». «Хватит», — весомо произнес Филипп Петрович, ни к кому из нас не обращаясь. «Маргарита Ивановна, не нужно наседать на мальчика», — прервала Софья Яковлевна и бросил на меня предупреждающий взгляд. «И тебе, Паша, не стоит искать повод для ссоры. Мы все взрослые люди и вполне можем провести несколько дней в одном доме без скандалов. Тем более, тут есть те, кто будет только рад, если мы вцепимся в глотки друг друга». «Простите», — вежливо кивнула Маргарита, возвращаясь к завтраку. Я ловко воспользовался возникшей паузой, негромко произнес «ну, мне пора» и отправился к себе в комнату. Закрыл за собой дверь, вынул из кармана и сотовый, и быстро набрал номер домашнего телефона. В этот раз Виноградова взяла трубку практически сразу. Павел, надеюсь, что это ты», – начала она, но я ее перебил. «Любовь Федоровна, приют Святого Федора, Павловский городской и Северский». «Хорошо, попробую узнать», – ответила призрак и тут же предупредила. «Но на это потребуется какое-то время». «Времени не очень много», – признался я. «Здесь 13 бастардов, которые ведут себя несколько странно». «Ну ладно, я попытаюсь», – растерянно произнесла призрак и тут же с любопытством уточнила. «А неадекватно это как?» Я открыл было рот и вдруг с ужасом понял, что не могу объяснить внятно. Мысли путались как клубок гнилых ниток, и я никак не мог собрать их в кучу, чтобы рассказать. Скорее всего, так и действовала клятва. «Я не могу сказать», – с трудом произнес я, ощущая, как голову сдавливает огненный обруч. «Хорошо, я постараюсь», – пообещала призрак. «Спасибо», – поблагодарил я Виноградову, растирая пальцами виски. «Пока ни за что», – ответила та и добавила. «Береги себя и возвращайся домой живым. Мне столько нужно тебе рассказать. Вы новый сериал начали смотреть?» – пошутил я, чтобы развеять мрачную атмосферу. «Или Фома носит вам холеру инфо?» «Все смеешься», – проворчала женщина, но голос ее был теплым. «Останься живым, больше ни о чем не прошу». «Я постараюсь», – произнес я и завершил вызов. Взглянул на часы. 11. «Пора собираться на дуэль». Я пригладил волосы, посетовав на самого себя, что не подстригся перед поездкой. Отросшие пряди немного мешались. С этими мыслями я вышел из комнаты. К моему удивлению, на дуэль собрался не только я. Вся семья была уже в сборе и сидела за столом гостиной. «Ты можешь не идти», – произнес отец, когда я оказался на первом этаже. Я удивленно посмотрел на Филиппа Петровича. «Полуденная дуэль обязательно для посещения», – пояснила за него бабушка. «На ней должны присутствовать все совершеннолетние гости резиденции, кроме тех, кто недавно принимал участие в бою. Так что ты можешь не идти», – закончил отец. Но я покачал головой. «Мне нужно поговорить с Александром Васильевичем и пригласить на тренировку князя Шуйского. Парень еще не догадывается, в какое осиное гнездо он сунулся», – пробормотала Маргарита Ивановна. Чехов качнул головой. «Не стоит недооценивать его. Сдается мне, что этот парень далеко пойдет. Идем», – предложил я, желая скорее оказаться на воздухе. Мы вышли из дома и молча направились к резиденции. Арена меня впечатлила. Она походила на воронку. В самом центре расположилась круглая площадка, щедро посыпанная песком. Ее окружал забор, сколоченный из свежеструганных досок в рост человека. Вокруг арены на возвышении были установлены лавки для зрителей и даже роскошная ложа с троном для императора. Нашей семье, как и семье Мининых, был выделен целый сектор. Соперники были уже в сборе, сидели на своих местах, глядя на нас с нескрываемой злобой. Мы едва успели занять свои места, как в свою ложу вышел сам император. Сегодня он надел белоснежную рубашку с широкими рукавами и черные военные брюки, заправленные в ботинки с высокой шнуровкой. Его сопровождало несколько человек. Среди них я узнал Тимофея Иванова. Парни расположились по сторонам трона, и все присутствующие поспешно встали, приветствуя великого мастера аплодисментами. «Мы собрались, чтобы стать свидетелями дуэли», – громко провозгласил он. «Пусть восторжествует справедливость». Станислав Викторович махнул рукой и сел в кресло, откинулся на спинку и дал знак к началу. Зимин сбросил куртку, оставшись в свободной рубахе и таких же штанах. Затем спокойно зашагал к арене и легко перемахнул через борт, очутившись на площадке. Отчего-то он показался мне куда меньше, чем вблизи. Быть может, дело было в том, что его противник казался богатырем. Епифан брел неспешно, загребая босыми ступнями светлый песок. Его неровно остриженные волосы торчали во все стороны, напоминая гнездо. Бычья шея не поместилась в ворот рубахи, и ткань оказалась надорвана, видимо, для удобства. Соперники вышли на центр арены, встали друг напротив друга. Кустодий с живым интересом разглядывал бастарда Мининых, а тот стоял, как и те, с кем мы бились утром, опустив голову и едва слышно что-то бормоча себе под нос. Я подумал, что, вероятно, он молился. Да только слов было не разобрать. Следом на арену опасливо спустились секунданты. Они замерли у края, не отходя от деревянного забора. «Господа, приготовьтесь», – произнес Морозов, и бойцы выставили тотемы. Рядом с Зиминым возникли две ледяные глыбы, которые завозились, обзаведясь руками и ногами. Судя по вихрям и элементалям, которые завертелись рядом с Епифан, тот был воздушником. «Начали», – скомандовал Александр. Минин наконец поднял вихрастую голову. взглянул на противника горящими багровым огнем глазами, а через секунду в руке парня появился словно сотканный из воздуха топор с мутным камнем в рукояти. Точно таким же камнем был украшен нож культиста Ярослава. Епифан растянул тонкие губы в хищной ухмылке, и мне показалось, что его рот перепачкан кровью. Он крепче сжал пальцами рукоять, и оружие загудело. Лезвие заискрилось крошечными молниями, и его окутал вихрь. А затем Минин рывком бросился к Зимину. Каким бы буйным ни был бык, Минин двигался очень быстро, но кустодий успел среагировать. В руке Зимина появился длинный, созданный из льда клинок, но Стас и не думал блокировать атаку противника. Вместо этого он щелчком бросил себе под ноги ледяную ловушку и замерцал, покрываясь сияющей броней. Опустил руку с мечом и спокойно стоял, ожидая атаки. Лицо молодого мужчины стало умиротворенным, будто он находился не на арене, а проводил тренировку с манекеном. Минин оказался рядом, и ловушка с треском взорвалась. В воздух взметнулись ледяные иглы. В пространстве повисла пелена мелкой мглистой пыли. Но через долю секунды Епифан с ревом вынырнул из нее, замахнулся, и топор опустился на броню. Лезвие оружия загудело, послышался хруст. В воздух полетело замороженное крошево. Окружающий лезвие вихрь бешено вгрызся в броню. Лед замерцал и раскололся. И Зимин поспешно отбросил от себя противника одним мощным ударом в челюсть. Парень отступил на пару шагов, с трудом удерживая равновесие. Кустодий же двинулся к нему, взмахнул мечом. Но лезвие встретилось с подставленным под удар топором. Лед со звоном прыснул в стороны. Зимин с силой топнул, и из земли рядом с Епифаном вынырнули несколько ледяных шипов. Один из них задел ногу Минина и рассыпался, врезавшись в броню. Епифан отскочил в сторону, оскалился, явив свету окровавленные зубы. С его губ на песок капала розовая пена. В толпе наблюдателей вскрикнула какая-то впечатлительная особа. Но думаю, даже если она решит потерять сознание, это вряд ли кого-то заинтересует. Взгляды всех свидетелей и дуэлянтов были прикованы к происходящему на арене. Я вдруг понял, что мои губы пересохли, а волосы на затылке приподнялись. Епифан замахнулся топором и бросился на Зимина. Стас повел рукой, и перед ним появилась мощная ледяная стена, в которую врезался Епифан. Боец взмахнул топором, прорубая себе дорогу, и лед лопнул, осыпавшись блестящим водопадом замороженной воды. И Минин с ревом вырвался из ледяного клуба. Взмахнул рукой, и Зимина окутал вихрь. Но Стас ловким прыжком выскочил из ловушки и поднял меч, подставляя его под удар топора. Отвел лезвие в сторону, и кулак кустодия с треском замерцал, покрываясь ледяной коркой. Удар пришелся в скулу Епифана и должен был сбить его с ног, но Минин устоял, только отшатнулся. Затем провел ладонью по рассеченному лицу, стирая вязкую кровь. Взглянул на кустодия и криво усмехнулся. В его груди зародилось рычание, которое не имело ничего общего со звуками, которые производят люди. Зимин снова замахнулся, но берсерк растопырил пальцы, и резкий порыв ветра отбросил кустодия. Ладонь Епифана засветилась, и парень метнул в Стаса несколько острых воздушных вращающихся серпов, заставив кустодия поспешно укрыться за большим ледяным щитом. Лезвия врезались в защиту и растворились, откалывая куски. Через долю секунды в щит со звонким звуком врезалось лезвие топора, и в защите появилась глубокая трещина. Зимин отскочил в сторону, жестом создав рядом с собой ледяную лужу. Но Епифан, не мешкая, вступил на нее. Стас победно усмехнулся, и из ледяной глади проступили острые пики. Однако берсерк шел по скользкой поверхности, не обращая на них абсолютно никакого внимания, и шипы разлетелись в пыль под его босыми ступнями. И мне показалось, что Епифан даже не набросил на себя броню. Это было совсем уже странно. На него почти не действуют способности силы, едва слышно пробормотал я. Минин же уже вновь атаковал Зимина. Меч и топор опять встретились, и клинок кустодия разломился. Один из осколков ударился в деревянный забор и глубоко увяз в нем. Епифан издал торжествующий крик, будто опьяненный кровью бык, и взмахнул топором, собираясь покончить с противником. Но кустодий ушел в сторону и метнул в соперника веер ледяных игл. Часть из них врезалась в Минина и разлетелась в пыль, лишь замедлив бойца. Но крошево собралось в одну длинную спицу, которая впилась в глаз Епифана. Острое жало вышло из затылка, и боец остановился, с занесенным над головой топором. Воздушный вихрь, окутывающий лезвие, рассеялся. С кончика иглы сползала вязкая красная капля. Епифан продолжал стоять, а потом его повело, и парень тяжело завалился лицом в песок арены. Но призрака я так и не увидел. Над ареной повисла тишина, и я заметил ошарашенные лица Мининых. Князь тяжело дышал, его покрасневший лоб покрывала липкая испарина. Каким бы буйным ни был бык, на банке пишется тушенка. Тяжело дыша прохрипел Зимин, глядя на поверженного противника. Тимофей вышел из императорской ложи, быстро спустился на песок арены, подошел к неподвижно лежащему Епифану и хотел было присесть, чтобы проверить его состояние. Но в этот момент Зимин ухватил его за плечо и рывком задвинул себе за спину. «Погодь поперек лезть в пекло», — беззлобно проворчал он. «И все потому, что мертвец зашевелился». Толпа на трибунах охнула. «Даже мне на миг стало не по себе. Вряд ли человек смог бы жить с торчащей из затылка сосулькой». Берсерк попытался было подняться с песка, но в руке кустодия появился ледяной меч. Зимин шагнул к Епифану, взмахнул оружием и опустил его на шею противника, и голова Минина с перекошенным в беззвучном крике ртом покатилась по песку. «Надеюсь, теперь точно все», — прохрипел кустодия и сплюнул красную слюну. «Хотя с безголовыми бойцами мне сражаться еще не приходилось». Тимофей справился с потрясением, расправил плечи и подошел к трупу. Присел рядом с телом, поставил тотем ангела, провел над обезглавленным рукой, и потянувшиеся к Епифану светлые нити почернели. Время замедлилось, и в песке арены появился провал, из которого выбрался Душилов, в плаще, шляпе и со смотанной на поясе цепью. Призрак шагнул к нему, и Душилов провел его к порталу. Уже у ямы обернулся, улыбнулся нам с бабушкой, и коснулся полей шляпы кончиками пальцев. И я кивнул, приветствуя проводника. Душилов же взглянул на стоявшего у края арены Александра Васильевича и коротко поклонился. Причем сделал он это, как мне показалось, с уважением. Это уже было странно, но еще более старым удивительным было то, что Александр Васильевич ответил ему таким же поклоном. А затем Душилов толкнул призрака в портал и шагнул туда сам. Провал закрылся, и время возобновило обычный ход. Я взглянул на главу кустодиев, но тот неподвижно стоял у края арены, будто ничего не произошло. Тимофей поднялся на ноги, обернулся к ложе, где сидел император, и громко объявил: «Противник мертв. Поединок окончен победой семьи Чеховых». Станислав Викторович поднялся на ноги, осмотрел арену, задержав взгляд на князя Минине, который не отвел глаза. Император улыбнулся Зимину, а потом развел руки в стороны и ударил в ладоши. Хлопок был оглушительным. Станислав Викторович продолжал ударять в ладоши, ускоряя темп, пока толпа на арене взорвалась аплодисментами и криками поддержки. Зимин же уважительно поклонился правителю, развернулся и зашагал прочь, а за ним последовали секунданты. Минины же подхватили мертвеца и поволокли его с арены. На песке оставалась широкая темная полоса. Император распорядился, чтобы все гости собрались в шатре на обед, который подадут через час. Это не походило на приглашение, скорее на приказ. Впрочем, проголодавшиеся аристократы были только рады разделить трапезу с императором. «Мне надо увидеться с Шуйским», — сказал я отцу. «Я видел, как он направился к резиденции», — ответил он. «Скорее всего, Святослав Викторович пристроил его на кухню». «Прислугой», — удивился я. «Ничего странного в этом нет», — пожал плечами начальник охранки. «Все живущие в хозяйском доме служат по мере своих сил и способностей. Кухня – это одно из самых почетных мест, куда лучше, чем мытье полов и туалетов». Я кивнул и направился в сторону особняка. Дружинники поприветствовали меня и пояснили, как пройти в хозяйственную часть дома. Я не сразу узнал Иванова, вернее, уже Шуйского. Он был причесан, держал спину прямо и был одет в тренировочный костюм. Парень стоял у стола и нарезал помидоры, но на поясе жандарма был повязан кухонный передник. «Дмитрий Васильевич», — осторожно позвал я. Парень застыл, словно олень в свете фар, а потом повернулся ко мне, покраснел и нахмурил брови. Я же наоборот, всеми силами пытался сохранить на лице серьезное выражение. «Что это на вас?» — я указал на передник. «Вы не подумайте, я не имею ничего против, когда мужчина готовит. Правда, сам не умею». «Вы когда-нибудь стирали вещи вручную?» Перебив меня, зло прошипел жандарм. «Мне пришлось отстирывать от штанов томатный сок. Это было ужасно». Я кивнул. «Сложно обходиться без слуг и без прачечной, куда моя домоправительница относит белье по пятницам», — согласился следователь. «Я-то думал, что мне придется тут предстать пред очами императора, познакомиться с людьми, которым я не был представлен, с новой фамилией. В конце концов, меня должны принять в высокое общество. Но я совсем не был готов к этому. Дмитрий снял с себя фартук и скомкал его, и направился прочь из кухни. Я последовал за ним. Мы оказались снаружи, подальше от других гостей, которые работали на кухне. Иванов продолжил. Я живу в каморке под лестницей, подаю Святославу Викторовичу завтрак и стою рядом со столом до тех пор, пока он не утолит голод. После чего я подаю ему салфетку и отодвигаю стул. Парень возмущенно засопел. «Вы ведь понимаете, что это испытание», — мягко произнес я, понимая, что гордость молодого князя задета, что император проверяет вас на смирение и крепость духа. В этом месте нет слуг, и их функции выполняют аристократы. «Он хочет меня унизить», — процедил парень. «Думает, что меня можно сломать поручениями и заданиями. Но знаете, я ведь не родился с золотой ложкой во рту». Шуйский криво усмехнулся и продолжил. «Моя мать не была официальной фавориткой князя Шуйского. Его супруга считала, что мы с матушкой всего лишь временное увлечение. И только потому, что у них не было сына, я стал наследником рода. Какая разница, что думает та женщина?» — мрачно уточнил я. «И весь остальной свет, ваш батюшка сделал вас своим наследником. Он прописал это в завещании и признал вас. Слово князя Шуйского стоит дорого. Он умер», — глухо проговорил Иванов, и его плечи дрогнули. «Я убеждал себя, что мне плевать, что от его смерти я только выиграл. Но на самом деле, он поднял на меня глаза, я не был готов стоять у его могилы. Мы ведь с ним так ни разу и не поговорили. Я не знал, выбрал ли он меня наследником, потому что считал достойным или от того, что у него не было другого выбора. Выбор у него был», — возразил я. «Он мог бы оставить все своей супруге, но решил иначе. А значит, верил в правильность своего выбора. Вы в этом уверены, или решили меня пожалеть?» — колко осведомился жандарм. «Он не задержался на этом свете», — напомнил я. «Я видел, как он уходил. Его душа была спокойна. А значит, решение было осознанное и не вызывало у него сомнений». От этих слов парень посветлел, коротко кивнул и сунул скомканный фартук в карман. Мать любила князя и никогда не говорила о нем плохо, хотя не принимала его помощи, даже когда она нам была нужна. После смерти матери я не стал отказываться от высокого покровительства. Решил, что имею право взять то, что дают. «Вы же знаете, что о вас говорят», — вкратчиво спросил я. «Что?» — насторожился Дмитрий. «Вы заработали себе репутацию. Никто не посмеет сказать, что молодой Шуйский купил должность главы отдела. Вы достойны своего места под солнцем. Вы могли бы пойти легким путем, но выбрали иной. Без отца меня бы не пустили так высоко», — с горечью признал парень. «Будь вы олухом, не помог бы даже сам император», — возразил я. «Вам бы выдали почетное место главного архивариуса и выплачивали жалование, пока вы не получили наследство и не ушли на покой». «Возможно», — он пожал плечами. «Как вы надумали поступить со вдовой своего отца?» — решил я сменить тему. «Я не хочу воевать с женщиной», — отмахнулся парень. «Но и оставлять змею на груди недальновидно», — заметил я. «Потому я отослал ее в небольшой городок у моря. И оно не северное», — тут же уточнил он. «Там хороший особняк и виноградники, которые обеспечат женщине безбедную жизнь». «Щедро», — кивнул я. «Она все же была женой князя, и наши разногласия не повод оставлять ее без содержания. В конце концов, я не чудовище, которым она меня считала. Мы могли бы с ней поладить. Слуги отзываются о ней с теплом». «Вы уже переехали в особняк Шуйских?» — Иванов замялся и неожиданно признался. «Не могу себя заставить остаться там насовсем. Тот дом просто огромен, и все в нем какое-то чужое. Вы наверняка выросли в таком, Павел Филиппович. А мне довелось жить в небольшом домике в тесном переулке с окнами, выходящими на табачную лавку. И, быть может, снаружи особняк казался жалким, но был уютным и теплым. Когда матери не стало, я переехал в квартиру. Я уверял себя, что мне просто не хотелось беспокоиться о ветхой крыше и проседающих балках. Но на самом деле оставаться там в одиночестве было невыносимо. Вам пора принять наследие своего отца. И семейный особняк тоже. Слуги будут вам рады, поверьте. И почему вы в этом уверены? Потому что они тоже осиротели. Представляете, как им страшно остаться без хозяина и не знать, что будет с ними дальше. А вдруг наследник решил выгнать всех в зашей, или надумает устроить в гостиной проститутошную? Парень подавился и посмотрел на меня как на сумасшедшего. Но в любом случае, вам придется подумать об этом после того, как императорская охота завершится. Ведь может статься, что мы проиграем и вам придется отдать свое имущество Мининым. Вы верите, что меня это не пугает?» Признался парень и криво улыбнулся. «Я не пропаду даже без всего того добра, что внезапно свалилось мне на голову. Это еще одно доказательство тому, что ваш отец знал, кого вписать в завещание. Хороший вы человек, Павел Филиппович. Как вас угораздило-то?» Хмыкнул парень и вынул из кармана передник. «Но имейте в виду, если вы кому-то расскажете о том, что видели меня в этом, мы не можем рассказывать о происходящем тут никому», напомнил я. «И только это вас останавливает?» Развеселился Дмитрий. «Я не хотел бы, чтобы о моей службе тут узнал кто-то». Я понял, что он имел в виду вовсе не своих подчиненных. Речь шла о Беловой. Я понимал, что это не мое дело, и потому сказал: «Никто не узнает». «Хорошо», мой собеседник опустил голову, словно отгораживаясь от возможного продолжения этого разговора. «Спасибо, что помогли мне, и что поддерживаете сейчас, мастер Чехов. Мы неправильно начали наше знакомство и славно, что нам удалось это исправить. Спасибо, что решили выступить за мою семью», — ответил я. «Признаюсь, для меня это было неожиданностью. Я не знал, что вас призвали свидетелем. Я должен признаться, что для меня это шанс заявить о себе. Ведь ни для кого не секрет, что я всего лишь бастард. Мне никто не даст возможность достичь высот моего отца. Я не получу такую же должность, какая была у него. У меня нет семьи, и никто не встал бы плечом к плечу со мной. Начнись подобная заварушка с моим участием». Я вынужден был согласиться. Все так, а с участием в дуэли самих Чеховых и Мининых у меня появилась возможность показать себя, продолжил Иванов. «Мне надо дать понять окружающим, что я чего-то стою, и если они решат бросить вызов Шуйскому, то им придется подумать о том, что за молодого князя могут вступиться те, кого он поддержал ранее». Я довольно усмехнулся. «Вы опасный человек, мне надо выжить, Павел Филиппович», признался парень. «Я планирую остаться на своем месте, которое мне досталось, и мне нужны надежные друзья. Они у вас есть». Я протянул ладонь следователю, и он ответил крепким рукопожатием. Допросы и откровения. Шуйский вернулся в хозяйственное крыло, пообещав прийти после обеда на тренировку. Я же хотел было направиться в особняк, но в этот момент в кармане зазвонил телефон. Я вынул аппарат, взглянул на экран, на котором высвечивался домашний номер, нажал на кнопку приема звонка. «У аппарата. Я проверила приюты, которые ты назвал», — послышался из динамика голос Виноградовой. «И», — уточнил я, — «бастарды Мининых и правда там числились», — ответила призрак. «Вот как», — протянул я. «Признаться, не ожидал. И до сих пор там обитают в виде призраков», — продолжила Виноградова. «Ни один из них не дожил до выпуска, но по документам все парни выпустились». «Такое часто случается», — ответил я. «Подобное и правда происходило часто. Нередко настоятельницы приюта вскрывают факт смерти воспитанника и продолжают получать выделяемые синодом деньги, присваивая их себе. Эта схема работала еще со времен смуты. Правда, в последние годы за приюты взялась охранка, и такие случаи происходили все реже, но все еще мертвые души встречались». «Значит, настоящих Мининых подменили», — продолжил я. «Кто забирал документы из приюта?» «Руслан Нилович Минин», — ответила Виноградова. «Две недели назад». «Спасибо, Любовь Федоровна», — поблагодарил я. «А у этих твоих бастардов есть какие-то особые приметы?» — полюбопытствовала Виноградова, когда я уже хотел было завершить вызов. «Да, глаза багровым светиться начинают, когда они в ярость впадают», — начал перечислять я. «А, у одного еще восьмерка перевернутая на плече выжжена была». В динамике повисло напряженное молчание. Призрачная дама сопела в трубку, словно забыла, что не нуждается в воздухе. «Восьмерка, говоришь?» — протянула после долгой паузы Виноградова. «Если это то, о чем я думаю, все плохо, мальчик, очень плохо». «Почему?» — тут же поинтересовался я. «Павел Филиппович», — послышался за спиной знакомый голос, и я обернулся. Александр Морозов стоял в нескольких шагах от меня, и, заметив, что я обратил на него внимание, он улыбнулся и направился в мою сторону. «Спасибо, Любовь Федоровна, я вам перезвоню», — быстро попрощался я, завершил вызов и убрал телефон в карман. Глава Кустодиев подошел ко мне. «Павел Филиппович, у меня есть к вам пара вопросов. Найдется время для короткой беседы?» — начал он. Я кивнул. «Конечно. Правда, великий мастер пригласил всех на обед, и, пожалуй, опаздывать не стоит», — заметил мужчина. В шатре были все гости. Я и Морозов вошли последними под пристальными взглядами присутствующих. Вас было всего четверо, задумчиво протянул император, обращаясь к Филиппу Петровичу, и все же вы были готовы в таком составе требовать сатисфакции. Даже будь я последний в роду, то призвал бы к ответу тех, кто посмел усомниться в моем праве занимать свое место в империи, сухо сообщил князь. А вы, неожиданно спросил у меня правитель, уверены, что не погибли бы, выступив в одиночку? Смерть – это только начало. Я бы возвращался ровно столько раз, сколько понадобилось, чтобы объяснить, что некроманта не стоит задевать. За столом повисла мертвая тишина, которую разбавил звук упавшей на тарелку вилки, а потом раздался смех императора. За ним неуверенно захихикали люди, сидящие напротив моей семьи. Не смеялись только трое. У бабушки на губах зазмеилась предвкушающая улыбка, от которой кто-то из Мининых закашлялся. «За вас будет биться женщина». «Разве это честно?» – спросил парень в военном кителе. «Вы можете позвать на помощь пару своих родичей, если вам не повезет попасть на поединок против меня», – легко отозвалась Чехова. «Я даже могу убрать руки в карманы, раз вы так беспокоитесь». Император даже хрюкнул от смеха. «Свет много теряет без вас, Софья Яковлевна. Вы великолепны. Это вы еще ее стряпню не пробовали», — добавил я. «Вы кухарите?» — спросил глава семьи Мининых, который сидел ближе всех своих родичей к императору. Кроме прочего, бабушка склонила голову к плечу. «Князь, а вы полагаете, что аристократ должен быть беспомощным в быту? Есть работа, которая должна быть исполнена теми, кто в ней сведущ, то есть обслуживать себя вы не умеете? Досадно. А вот мой сын способен нарубить дров для камина, вручную. В домах можно использовать силу», — скривился мужчина и попытался поправить узел галстука, которого у него не было. Очевидно, что он не привык облачаться в более свободную одежду. Мужчина был крупным, с загорелым лицом, с выгоревшими ресницами, обрамляющими водянистые серые глаза, коротко стриженными волосами и губами с опущенными уголками. Иногда стоит вспоминать, что мы прежде всего люди и лишь потом аристократы, обладающие талантом, равнодушно произнес старший Чехов. И ко всему прочему, разве не стоит экономить силы для чего-то более важного? Или обогрев дома такая сложная миссия для славного рода? Можете прислать к нам кого-то из своих сыновей, и я научу его рубить дрова. Это не очень сложно. Думаю, кто-нибудь из вашей семьи наверняка справится. Я обратил внимание на правителя. Тот сидел, подпирая кулаком подбородок, и наслаждался происходящим. Его глаза сияли удовольствием. Отчего-то я подумал, что примерно так же ребенок радуется сказке на ночь. Мужчина встретился со мной взглядом и негромко спросил, заставив всех в раз замолкнуть. «А вы умеете что-то делать руками, Павел Филиппович? Я не настолько искусен, как Софья Яковлевна в готовке, и не так ловок, как Филипп Петрович, чтобы разносить поленья одним ударом. Но когда я взрывал крыс, то убирал за собой самостоятельно. У вас не было слуг?» — едва заметно содрогнулся мужчина. «Это была моя оплошность, моя ответственность. Полагаю, что каждый должен уметь нести ее за свои поступки. К тому же, это научило меня не бояться крови и быть осмотрительным, работая с мертвыми. Так крысы были мертвы, когда вы их взрывали», — выпалил Тимофей, стоящий за плечом правителя. «Естественно, поступать так с живыми существами я бы никогда не стал. Вам не по вкусу убивать?» — осведомился император. «Какая честь вступать в поединок с тем, кто беспомощен. Некоторые считают, что в этом нет ничего страшного», — правитель посмотрел на мою бабушку. «Вы вновь решили вспомнить тот досадный случай? Ваша собака на меня напала», — фыркнула княгиня. «Между прочим, она была в холке больше метра и натаскана нападать на человека. Ну, и я испугалась. Не хотел бы я вас случайно напугать», — заметил мужчина и дал знак «подавать еду». «Никаких случайностей», — Софья Яковлевна обозначила вежливый кивок. «Но мне и впрямь жаль того пса. Если бы у меня было время подумать, хотя бы пару мгновений, то я его просто обездвижила. Мне тогда тоже показалось, что пес повел себя странно. Быть может, кто-то его натравил на вас», — нехотя отозвался император. «Но мне приятно знать, что садистов в вашей семье нет». При этих словах Маргарита Ивановна нахмурилась и покосилась на меня. «Вы считаете иначе?» — тут же осведомился император. «В нашей семье нет тех, кто наслаждается чужой болью. А смертью?» — взгляд Станислава Викторовича стал цепким. «Смею предположить, что сложно не получать удовольствие от использования своей силы. И признаться, я не представляю, каково это, любить смерть и не испытывать отвращения к призракам. Полагаю, что это просто, предположил император, их можно принимать как питомцев или детей, даже если они не ваши, их не обязательно пинать. К счастью, рядом со мной стоял стакан с водой, и я сделал несколько глотков, чтобы не закашляться. Маргарита Ивановна сохранила на лице добродушное выражение. Она это умела. В этот момент в шатер внесли блюда под крышками и принялись расставлять их на столе. Это заставило присутствующих оживиться. Видимо, дворяне и впрямь не были особо искусны в охоте и изрядно проголодались. В воздухе появился аромат свежего хлеба, тушеного с пряными травами мяса и орехового соуса. «Предлагаю всем гостям оценить скромные, но вкусные кушанья», – предложил император, обводя руками роскошный стол. Сам же он словно потерял ко всему интерес, вяло поковырялся в тарелке и затем поднялся на ноги. «Не отвлекайтесь, господа и дамы, вкушайте и отдыхайте. Полагаю, что вечером нас ждет новое событие. Князь Шуйский может также быть свободен от своих обязанностей по дому. Сегодня у него наверняка найдутся дела поважнее». Как только император вышел из шатра, за столом повисла тишина. Чехов бросил салфетку на тарелку и поднялся на ноги. Вся семья и кустодии последовали за ним. Мы молча покинули шатер и направились в сторону дома. «Дмитрий Васильевич», — обратился к Шуйскому начальник охранки, — «приглашаю вас на обед и тренировку в наш дом». «С удовольствием принимаю ваше приглашение», — ответил парень и расправил плечи. «А я хочу украсть у вас Павла Филипповича ненадолго», — неожиданно заявил Морозов. «Вы не против составить мне компанию, княжич?» «Хорошо». Мужчина улыбнулся и указал рукой в сторону тропинки. «Тогда идемте». Мы неспешно направились к дорожке, которая велась между деревьями. «Павел Филиппович, вы не заметили призраков погибших Мининых?» — обернувшись ко мне, начал Морозов. «Конечно, заметил, не стал отрицать я. Петра и Ивана я сам переправил на ту сторону. Это вышло как бы само собой. Я лишь потом подумал, что их стоило допросить. Но они выглядели такими потерянными, такими несчастными. И я почти интуитивно создал портал и отправил их в Межмирье. Вы всегда так легко создаете места ухода для призраков?» — словно между прочим поинтересовался Морозов. «На самом деле нет», — я зябко повел плечами. «Не помню, что потратил на это силы. Я был оглушен боем. Первое убийство», — понимающе кивнул мужчина. «Вы хорошо держитесь, княжич». «Некогда переживать», — отмахнулся я, а потом продолжил: «А Епифана забрал Душилов. Полагаю, у него в этом мире дел не осталось. Впрочем, вы и сами его видели». Морозов поднял бровь и совершенно натурально изобразил удивление. «Кого? Душилова?» — спокойно уточнил я. «Перед уходом из мира он вас поприветствовал, и сделал это с уважением. Уж не знаю почему. Ну, вы можете мне ничего не пояснять. В конце концов, у каждого есть свои скелеты в склепе. Жаль, что призраки ушли», — немного разочарованно протянул кустодий, явно для того, чтобы сменить тему разговора. «Если бы призраки остались в этом мире, дело было бы куда проще. Мне удалось кое-что узнать, Александр Васильевич», — произнес я. «По поводу этих бастардов-берсерков». Мужчина с интересом взглянул на меня, ожидая продолжения. «В общем, настоящие бастарды Мининых не дожили до выпуска», — произнес я. «А пару недель назад глава семьи забрал из приютов документы, чтобы легализовать берсерков», — понятливо кивнул Морозов. «Выходит, они не родные?» — поинтересовался я, и глава кустодиев замялся, не ответив сразу же. «Родные», — произнес он после недолгой паузы. «Их проверяли жрецы-синодники». «Тогда откуда они?» — начал было я, но Александр меня перебил. «А вот это мы сейчас попытаемся узнать». Мы остановились у массивных ворот двухэтажного особняка, который стоял у самого леса. Дом окружал высокий забор из кирпича, из-за которого виднелся только верх черепичной крыши. «Прошу». Александр Васильевич потянул на себя тяжелую дубовую створку и сделал жест ладонью, приглашая меня войти. Я шагнул за ворота и оказался на территории кустодиев. Сад состоял из редких диких яблонь, а трава между ними обладала сочным оттенком яркой зелени, которую мог создать только талантливый природник. Мы шагали по широкой дорожке, выложенной гранитными плитками. Дом был капитальным, из серого камня, без балкончиков и мансарды, но с широкой верандой, на которой стояли плетеные кресла. Мне стоило догадаться, что у кустодиев есть свой дом на территории императорской резиденции. потому как сложно было представить Морозова или Зимина живущими в каморке под лестницей. Я покосился на идущего рядом мужчину и отметил, что он забыл о трости, с которой я видел его ранее. На крыльце стояло несколько человек, неприметных на первый взгляд. Заметишь такого на улице, и через минуту забудешь его лицо. Впечатление усиливала серая одежда и одинаковые стрижки. Мы обогнули дом. На заднем дворе стояли манекены, видимо, для тренировки. А рядом располагалась зона для медитации. Я смог рассмотреть сад камней, вокруг которой кто-то умело расчертил полосы на песке. Чуть поодаль в небольшом пруду плескались карпы. А у нас на заднем дворе стоит чурка для рубки поленьев, поделился я с улыбкой. Начальник охранки там машет топором в свободное время. Ваш отец, достойный человек, неожиданно выдал Александр Васильевич и сурово свел на переносице брови. В свое время я не смог уберечь тех, кто мне был дорог. Их убили враги семьи. Мой брат отослал своего сына вдалеко от себя, чтобы его не постигла участь моей семьи. Не знаю, правильно ли он поступил, но не прошло и дня, чтобы я не думал, как могла бы сложиться судьба моих детей, если бы я отправил их подальше от себя, если бы я не был так самоуверен. Знаю, это не мое дело, но полагаю, что отец отправил вас к бабушке, не только потому, что не мог справиться с вашей проснувшейся сутью. Есть вероятность, что он убрал вас с линии огня. Времена тогда были суровые. Вас могли бы убить, чтобы добраться до него. А когда он прилюдно выбрал не семью, а работу, вы оказались в безопасности. Я стоял, глядя в сторону и не видя там ничего. Перед глазами дрожала странная темная пелена. Меньше всего я ожидал от Морозова подобной откровенности, и совсем не хотел слышать его видение моих семейных отношений с родными. «Вы помните своего отца?» – спросил я сухо. «Да», – коротко ответил мужчина. «Он был достойным человеком, да, но отцом был негодным. Он стравливал меня с братом и побаивался моего дара. Отчего-то решил, что я обязательно захочу забрать у брата титул. И вы ведь забрали», – уточнил я. «Я заслужил свой титул, придя в этот мир простым солдатом, который не имел права на отчество», – возразил Александр. «А мой брат возглавляет сейчас род, от которого я ушел. Вы бросили свою семью», – удивился я. «Оставил», – поправил меня мужчина. «Вы простите меня, Павел Филиппович, что я позволил себе лишнее. По всем законам жанра мне стоило смолчать, но я заметил, что князь Чехов постарел за те минуты боя, когда вы едва не погибли. Он может казаться вам холодным и безразличным, но внутри он горит. Я это вижу, и слишком хорошо знаю, каково это». Я не знал, что на это ответить, и лишь повел плечами. Морозов же подошел к неприметной двери, которая вела в подвал, потянул на себя заскрипевшую створку, и из помещения потянуло холодом. Александр Васильевич на мгновение замер у входа, словно не решаясь войти. Его лицо потемнело. Мужчина зябко поежился, глубоко вздохнул, будто готовясь к чему-то неприятному и неизбежному, но все же шагнул через порог. Я последовал за ним. Холодная комната была небольшой и напоминала прозекторскую, только стены были выложены кирпичом. Она могла бы стать винным погребом, но хозяева особняка определили для нее другую роль. В центре помещения расположился обитый металлом стол, на котором лежало тело, а рядом стояли Зимин, облаченный в белую рясу жрец Синода, имени которого я не знал. «Добрый день, мастер Чехов», — поприветствовал меня Стас. «Добрый», — ответил я. «Хороший бой, вы справились без миньонов». «Хотел понять способности этих ребятишек», — произнес кустодия и похлопал по накрытому простыней телу. «Так сказать, узнать их потенциал. Потому выбрал самого крепкого и вызвал его один на один». «Вы рисковали», — заметил я. «Не стану врать, этот парень едва меня не достал. Я был близок к тому, чтобы призвать ледяного помощника, но есть вероятность, что с ним бы я лишь потерял время». Морозов подошел к столу, поднял край простыни, взглянул на лицо покойного и задумчиво пробормотал: «Сейчас мы узнаем, кто ты и откуда». Глава кустодиев опустил ткань, обернулся к лекарю. «Мастер Лука, начинайте. Нам нужен ваш диагноз». Лекарь призвал тотем, и рядом с синодником тут же появился слуга искупителя, высокий и худой ангел, крылья которого выглядели словно ряды тонких игл. От фигуры к Луке потянулись нити белой силы. Лекарь провел ладонями над телом, и рядом со столом появился силуэт человека, только в разрезе, будто на анатомическом атласе. Серые внутренние органы, к которым тянулись пустые нити кровеносной системы. Гибель наступила, начал было он, но Морозов его перебил. «Это понятно, мастер Лука. Я был на дуэли и видел, отчего погиб Епифан Минин. Вы нашли что-то особенное? Синодник едва заметно скривился и кивнул. Смотрите, здесь, он указал на призванный манекен. У этого человека есть один отдел в головном мозге. Уж не знаю, за что он отвечает, но это явно какая-то мутация. Морозов кивнул. Синодник же продолжил. А еще, в этом месте растет странная опухоль. Вот, он указал на черную точку в схеме мозга. Предполагаю, что она способна стимулирует выработку особого гормона, который отвечает за ярость и невосприимчивость к боли. Неужели? Фыркнул Стас и под холодным взглядом синодника поджал губы. Морозов снова кивнул. Понятно. Еще что-нибудь? Поинтересовался он, и Лука покачал головой. Больше ничего. Хорошо. Большое спасибо, мастер Лука. Морозов поблагодарил синодника и обернулся ко мне. Павел Филиппович, не поможете нам провести посмертный допрос? Охотно. Но его голова отделена от тела. Это несложно исправить. Охотно отозвался Лука и ловко приладил голову к шее. Из рук жреца полилась светлая сила, которая сплавила мертвую плоть. Я знал, что некоторые лекари способны восстанавливать сломанные кости и разорванные мышцы, но впервые видел это воочию. И тем более так быстро. Как новенький, с гордостью сообщил синодник. А не оживет по-настоящему, усомнился Стас, и его руки покрыли синим. Он совершенно мертв, сказал я. В этом я уверен. Я подошел к лежащему на столе телу, призвал тотемы, и тотчас рядом со мной появился кряжистый пень. Вот до чего шон у вас ладный, внезапно одобрительно протянул Зимин. Я покосился на опешивший от такой оценки пень, который смущенно подобрал под себя корни. Но тотем делал свое дело, протянув мне нити силы. Я же начал осторожно напитывать мертвеца энергией, и на анатомическом атласе по венам Епифана поползла черная сгустившаяся кровь. Сердце сократилось и принялось дергаться, имитируя биение. Замигали, разгораясь, точки в мозгу, но остальные органы так и остались серыми. «Интересно наблюдать за этим», – произнес я, рассматривая картину. «Никогда такого не видел». «Я тоже», – задумчиво произнес Лука, глядя на атлас. «Я тоже». Мертвец захрипел и резко сел на столе, уставился на меня единственным затянутым мутной поволокой глазом. «Спрашивай, некромант», — клацая зубами, просипел он. «Кто ты?» — начал я допрос. «Епифан Минин, из приюта святого Федора, первого городского, северского». «Нет», — был мне ответ. Клетки мозга начали медленно заполняться темной энергией. Нити потянулись к отделу, где была опухоль. «Из какого вы приюта?» Продолжил я допрос. В этот раз мертвец помедлил, словно пытаясь сопротивляться моей воле. Пришлось повторить вопрос. «Викторианский приют Святой Анны», — ответил Епифан. «В Петрограде?» «Нет». «Спросите его, откуда они пришли», — приказал Морозов. «Откуда вы прибыли?» — задал я вопрос. «Из княжества Выборгского», — лязгая зубами, — ответил мертвец. «Оно как ваш Петроград». «Что?» — не понял я. «Что значит как ваш Петроград?» «Спросите?» «Как называется мир, мастер Чехов?» – мягко попросил Морозов. Я обернулся к главе кустодиев и глупо уточнил. «Что значит, как называется мир?» «Просто повторите», – нахмурился Александр Васильевич.